«Что ж, хорошо», — кивнул Нин. «Раз звездный лорд приказал, все мы должны немедленно вернуться на туманный камень. Также в приказе говорится, что мы должны уйти тайно». «Это так», — три капитана закивали. Нин оставил отца меча Триула в восточных горах, чтобы защитить бессмертных и демонических богов, которые жили в окрестностях. Все остальные, такие как Фея Пламени и старейший бог Дикий Пес, последовали за Нином, покинув это место. Они двигались в невидимости. Нин вел своих слуг, а также сотни старейших богов и наследных бессмертных из армии Туманного Камня из Источника Ветра на планету Туманный Камень. Подойдя к Туманному Камню, Нин понял, что здесь собрались тысячи старших богов и предков бессмертных. Прошло много времени с тех пор, как я видел так много старейших богов и наследных бессмертных. Столько много, солдаты удивились, затем начали разбиваться на группы по 4 или 5. «Генерал, звездный лорд вызывает тебя». Для Нина все было серьезнее, чем для обычных солдат. Его немедленно вызвали в поместье звездного лорда. Поместье звездного лорда. Четыре фигуры сидели в боковой палате. А, войдя в боковую палату, Нин сразу увидел четыре фигуры сидящих людей. У всех были необычные ауры и разная внешность. «Приветствую, генералы», — первым заговорил Нин. «Я слышал, что наша армия Туманного Камня получила нового генерала, у которого был спарринг с Черным Туманом. Жаль, что к тому времени, когда я услышал об этом, парень Даосист Рассвет, ты уже покинул Туманный Камень», — ответил первым высокий, мускулистый, мощный инопланетный культиватор, одетый в белое. «Приветствую, меч Бессмертный Рассвет. Брат Рассвет, мы должны устроить спарринг, когда у нас будет свободное время». Все четыре генерала вели себя по-дружески по отношению к Нину. Они были на одной стороне, в конце концов, и все они принесли клятву в жизни, чтобы поддерживать друг друга. Естественно, они были довольно сплоченной командой. Скоро прибыл шестой генерал и старейший бог Империус. Звездный лорд прибыл. Семеро обернулись, почувствовав приближение сильной астральной ауры. Спустя несколько мгновений в зал вошел человек, одетый в одежду со звездами. «Приветствуем, звездный лорд». Шесть генералов и старейший бог Империус почтительно поклонились. Звездный лорд сел на главное сиденье. «Вы тоже можете садиться». «Благодарим, звездный лорд». Нин и остальные все сели. «Я вызвал всех наших старейших богов и наследных бессмертных на Туманный Камень. Я предполагаю, что у вас уже есть собственные догадки, почему», — сказал звездный лорд с улыбкой. Нин и другие сгорали от нетерпения, учитывая, что звездный лорд вызвал все свои многочисленные разбросанные армии. Для этого определенно должна была быть важная причина. Вся армия Туманного Камня будет мобилизована. Каждый эксперт мирового уровня и каждый солдат пойдет атаковать Империю Черного Лотоса, сказал звездный лорд. Что? Все были шокированы. Нин тоже был шокирован. Хотя он ожидал хорошей возможности действовать против разумного лорда, он все же был ошеломлен, услышав эту новость. Вообще говоря, различные организации на территории бесплодных земель занимались лишь небольшими стычками друг с другом. Эти стычки были предназначены только для того, чтобы обуздать ряды старейших богов и наследных бессмертных. Дела редко доходили до полномасштабной войны. Войны на этом уровне они оказали огромное влияние на этот регион и привели к ужасным жертвам. В Доминионе Туманного Камня было 9 экспертов мирового уровня, у Империи Черного Лотоса было 6. Кроме того, битва между культиваторами не зависела исключительно от одних цифр. Один могущественный эксперт мирового уровня мог бы, возможно, противостоять 7 или 8 более слабым экспертам мирового уровня. Чрезвычайно мощный, такой каким был бог мира Северный, когда он овладел лиловой жемчужиной, мог легко убить 10 обычных богов мира, стоящих на его пути. Таким образом, цифры не все значили. Никто не мог точно сказать, что различные эксперты мирового уровня спрятали в рукаве. «Наш план уже составлен», — сказал звездный лорд. «Каждый из вас семерых возьмет под контроль по 999 старейших богов или наследных бессмертных. Вы сформируете в общей сложности 6 малых формаций старейшего бога и одну малую формацию 1000 наследных бессмертных. 7 формаций», — Нин был тайно потрясен этим. «Формация, которая позволяла бы 1000 богов объединить свою силы, могла окружить и убить некоторых из более слабых экспертов мирового уровня. Даже мощные были бы в тупике какое-то время. Империус будет нести ответственность за наследных бессмертных, в то время как 6 из вас будут нести ответственность за старейших богов. Я дам вам целый месяц, чтобы ознакомиться с этими формациями», — сказал звездный лорд, Через месяц мы отправимся к империи Черного Лотоса. Есть, ответили в унисон шесть генералов и старейший бог Империус. Том 24, глава 36. Еще один спарринг с мечом Цзинин и другие генералы приняли свои формации, затем ушли. Поскольку у Нина не было собственного имения на планете Туманный Камень, Звездный Лорд организовал для него специальное жилье. Поместье, которое дали Нину, занимало площадь около 100 километров. Когда-то оно было заполнено садами и бассейнами, но все это было снесено для военных полигонов. Генерал, толпа старейших богов ждала на полигоне, наблюдая за Нином. «Девять капитанов», — позвал Нин, — «здесь». Мгновенно девять старейших богов в золотом ответили на призыв Нина. «Каждый из вас должен командовать в общей сложности 110 старейшими богами. Ознакомьтесь с этими формациями и добейтесь надлежащего контроля над ними». Нин взмахнул рукой, в результате чего девять темно-золотых дисков вылетели к девяти капитанам. Вся армия Туманного Камня претерпела значительную трансформацию, и некоторые из персональных слуг экспертов мирового уровня были отправлены, чтобы убедиться, что в каждой команде было достаточно людей. Девять капитанов приняли темно-золотые диски, быстро закрепив их и настроившись на тайны, скрытые внутри них. Что касается остальных вас, Нин посмотрел на других старейших богов, затем снова взмахнул рукой. Появилось большое количество чуть более мелких формационных дисков. Божественные руны, покрывающие эти формационные диски, были чуть менее сложными. Вам нужно много работать, сотрудничать с вашими капитанами. Ваши формационные диски будут немного проще, я надеюсь, что через 4-5 дней вы их освоите. Свист, свист, свист. 900 с лишним дисков полетели к старейшим богам, и каждый из них получил диск. Что же касается меня, объяснял Нин, я буду в центре формации, возглавлю группу из 9 капитанов. Я полагаю, вы уже имеете представление о том, что это такое. Правильно, это малая формация тысячи старейших богов. Нин обратил внимание на любопытные взгляды, появившиеся на лицах старейших богов. Большинство из них, вероятно, тайно-ментально перешептывались, поэтому Нин сразу перешел к делу. Все присутствующие старейшие боги замолчали, услышав это. Что это, малая формация тысячи старейших богов? Формация, которая позволила бы тысячи старейших богов полностью объединить свои силы и обрушить их на врага. Предполагается, что даже слабые боги мира, которые оказались в ловушке такой формации, будут убиты ей. У них и в самом деле была возможность использовать такую легендарную мощную формацию, формация 100 старейших богов, малая формация тысячи старейших богов, великая формация тысячи старейших богов. Эти формации были разработаны не одной силой или каким-либо одним Дао-лордом. Они разрабатывались и совершенствовались многими поколениями крупных держав в течение бесчисленных лет. К настоящему времени они достигли предельного совершенства. Можно сказать, что больше не было возможности улучшить эти формации. Они стали совершенно стандартизованными и утонченными, и поэтому все малые формации тысячи старейших богов были идентичны друг другу и способны позволить тысячам старейших богов работать на полную мощь. С этого дня Нин взглянул на старейших богов. У вас будет только одно задание. Вы должны как можно быстрее овладеть этой формацией. Вы можете практиковать со своими капитанами и товарищами небольшими группами. Каждые 3 дня все мы будем собираться вместе для совместной тренировки. Хорошо, идите и поразмышляйте о формации, приказал Нин. «Да, генерал», ответили в унисон солдаты старейшие боги. Обучающий диск Нина был самым сложным диском из всех. Он должен был находиться в центре формации и отвечать за его гармонизацию, поэтому Нин решил пойти в башню Небесного Наблюдателя, чтобы подробно поразмышлять о формации. Проведя 6 дней внутри башни Небесного Наблюдателя, Нин полностью овладел формацией. Во внешнем мире прошло 3 дня. Планета Туманный Камень. Полигон перед поместьем Нина. «Соберите формацию», — отдал Нин приказ издалека. Грохот. Мгновенно, тысячи дисков формации объединились, из-за чего потекли бесчисленные потоки света, которые образовали паутину. Паутина охватывала каждого старейшего бога. Вся область, казалось, была полностью охвачена этой сетью света. Какое странное чувство. Нин стоял, подняв голову к небесам. «Мне кажется, я стал одним целым с небесами и землей этой области». Как только формация будет установлена, пользователи станут едины с ее измерением и образуют свой отдельный мир. Именно по этой причине они смогут бороться на равных даже с экспертами мирового уровня. А, Нин посмотрел в сторону довольно мускулистого капитана старейшего бога. Формация в его районе слегка дрожала. «Я до сих пор не привык к этой формации», — отправил капитан стыдливое мысленное послание. Нин ответил: «Привыкай быстрее». Да, сам мускулистый капитан понял, что 8 других капитанов полностью контролируют свои части. Он был единственным, кто отставал. Что касается обычных солдат старейших богов, многие из них были довольно нестабильными. Однако, поскольку эти солдаты были на вспомогательных ролях, их нестабильность не имела большого значения. Они были похожи на веточки, а 9 капитанов – на ветви. Что касается Нина, он был стволом дерева. Если что-нибудь случится с Нином, вся формация рухнет. Наш собственный мир, как только мы ударим не только силой всех старейших богов, но и силой всего мира. Нин кивнул сам себе. Атака врага на какого-либо одного старейшего бога была бы рассеяна по всей формации, а также по миру, созданному формацией. Скорее всего, 99% силы будет рассеяно по миру. Только мизерное количество божественных сил действительно останется тысячам старейших богов. Таким образом, большинство экспертов мирового уровня не смогут ничего сделать с тысячей старейших богов, которые объединились в такую формацию. Более слабые мировые эксперты будут убиты. Хорошо, большинство наших старейших богов уже овладели техникой. Вернитесь и потратьте еще немного времени на это. Надеюсь, что через 3 дня наша формация станет еще более совершенной, сказал Нин. Да, генерал. Солдаты старейшие боги были в восторге. Это был первый раз, когда они были частью такой чрезвычайно могущественной силы. Несмотря на то, что они были всего лишь ветками этой могущественной формации, они все-таки считались миром, созданным этой формацией, позволяющим каждому из них достичь порога власти бога мира. Что касается 9 капитанов, они будут еще мощнее. Как центр формации, Нин был самым могущественным из всех. Он был теперь намного мощнее, чем когда он был один и использовал энергию тумана лазурного цветка. Старейшие боги быстро ушли, и плацдармы стали безмолвными. А Нин только собрался уходить, как внезапно увидел фигуру. На плацдарме появился мужчина в черном с взъерошенными волосами. Его лицо засияло улыбкой, он неторопливо шел к Нину. Нин был удивлен. «Всемирный бог Черный Туман, почему он пришел сюда?» «Приветствую тебя, старейший», — с уважением обратился к нему Нин. «Я почувствовал, как вы собрали формацию, поэтому я посмотрел, как быстро прогрессируют ваши успехи. Формация более или менее готова, а твой контроль над ней превосходен». Всемирный бог Черный Туман усмехнулся. «Основной диск формации – самый сложный диск. Удачная попытка освоить его в течение 3 дней впечатляет», – Нин поспешно сказал. «Я провел в общей сложности 6 дней. Я полагался на помощь сокровища времени, чтобы ускорить время для себя». «О!» – рассмеялся всемирный бог Черный Туман. «Этот Черный Север действительно был честным человеком. Звездный лорд дал вам месяц, прежде всего потому, что основной диск очень трудно освоить. 6 дней все же впечатляют», — продолжил Черный Туман. «В прошлый раз, когда у нас с тобой был спарринг, я убедился, что твои искусства меча были на пороге великого прорыва». «Ты сделал прорыв?» «Я действительно совершил прорыв», — ответил Нин. «О!» — глаза всемирного бога Черного Тумана загорелись. «Среди старейших богов и наследных бессмертных Туманного Камня, единственный, кто действительно был экспертом в Дао Меча, был Цзинин. Тогда давай снова устроим небольшой спарринг». «Отлично». Нин тоже был взволнован. Нин проявил полуторный меч, который, казалось, течет осенними водами. Это был гибкий меч Дао, который он приобрел. Раз у них был просто спарринг и они испытывали искусство меча друг друга, не было необходимости доставать вечное оружие. «Будь осторожен». Бог мира Черный Туман взмахнул рукой, в результате чего появился обычно выглядящий длинный меч. Черный Туман, естественно, не использовал свое самое мощное оружие в спарринге с учеником. С улыбкой на лице, бог мира Черный Туман держал меч в руке. Когда вспыхнул свет меча, он мгновенно заполнил небеса и землю светом. Казалось, вся округа была превращена в бесконечный черный туман. Внезапно из-за тумана вырвалась странная, но доминирующая полоса света меча. Нин оставался довольно спокойным. Он знал, что это был мир мечей бога мира Черного Тумана. Нин совершил чрезвычайно жесткий выпад. Когда его меч появился, Он был похожим на поток света. Это была самая быстрая и проницательная позиция искусства меча «Яркая луна», «Капля крови». К настоящему моменту эта позиция была полностью наполнена сущностью позиции убийцы искусства «Безымянного меча». «Безымянное искусство» фактически представляло собой определенную сферу понимания меча. Поглотив сущность этих приемов, Нин полностью применил их к «Яркой луне». Когда позиция убийцы работала, она ничего не оставляла после себя. Как только меч появился, он принес ауру мрачной решимости. Бум! Меч свет Нина столкнулся со странным мечом черного тумана, разбив его на части. Это искусство меча довольно умно. В последний раз твое искусство сосредоточилось на полном контроле и совершенной безупречности. На этот раз все наоборот. Ты игнорируешь все остальное в пользу безудержной атаки, наполнив ее дикой решимостью. Только в одной дикости ты очень близок к уровню среднего бога мира, раздался голос бога мира черного тумана. К счастью, я не новичок во владении мечом на мировом уровне. Сила искусства меча Нина была огромной. Суть позиции убийцы заключалась в том, что она была злой для врага и беспощадной для себя. Она подразумевала полное отсутствие обороны, совершение ударов абсолютно невероятной силы, которые были близки по силе к силе обычного меча мира. Только тот, кто уже освоил позицию сердечного меча, сможет использовать эту технику, не травмируя себя. Если бы кто-то, не овладев позицией сердечного меча, должен был практиковать эту технику, у него не было бы безупречного контроля, необходимого для того, чтобы не открываться. В конечном итоге, если бы вы не смогли убить своего оппонента, ваш оппонент воспользовался бы вашими недостатками и убил бы вас. Только после постижения позиции сердечного меча, можно было бы использовать такую опасную, губительную позицию. Чем дольше черный туман сражался, тем больше он волновался. Этот черный север действительно был талантлив в искусстве меча. Он так усовершенствовал себя со своего последнего боя с ним. Помимо жесткой и жестокой позиции убийцы, у Нина было еще одно искусство меча, которое еще больше шокировало черного тумана. Это было то, что Нин придумал, основываясь на ядре квинтэссенции лиловой жемчужины. Хотя это и не получилось толком, все равно этого было достаточно, чтобы сердце черного тумана сжалось. «Достаточно, достаточно», — рассмеялся бог мира черный туман. «Я использую оружие хаоса и силу старейшего бога, но я на грани того, чтобы быть избитым. Я использую оружие Дао», — поспешно объяснил Нин. «О, так оно и есть». Бог мира черный туман снова удивленно рассмеялся, глядя на гибкий меч Нина. «Это объясняет кое-что. Мои искусства меча явно более глубокие, чем твои, и все же я не мог подавить тебя, используя оружие хаоса и силу старейшего бога». Нин почувствовал огромную благодарность. Это был долгий спарринг. Только когда Нин не смог больше ничего сделать, черный туман все остановил. Этот спарринг позволил Нину проверить все многочисленные прозрения, которые он открыл для себя в последние несколько столетий, которые были переведены на тысячи лет в башне Небесного Наблюдателя. Его искусство меча улучшились совсем немного. На туманном камне редки такие специалисты в Дао меча. Мировой бог черный туман посмотрел на Нина. «Я чувствую, что твой талант в мече не ниже, чем у звездного лорда. Тренируйся. И еще будь осторожен в этой поездке в империю черного лотоса. Остаться в живых – самое главное». «Хорошо», – кивнул Нин. «А еще, это искусство меча, которое я лично придумал, у него простое название. Искусство меча черный туман. Ты уже настолько талантлив в мече, что это искусство моего меча не будет особенно полезным для тебя, но если ты прочитаешь это, ты сможешь получить несколько идей». Всемирный бог черный туман взмахнул рукой, воспроизведя нефритовый свиток, который он затем бросил Нину. Нин сразу поймал его, потом сказал с благодарностью: «Спасибо, старейший. Честно говоря, я думал о том, чтобы взять тебя в свои ученики. Однако, судя по твоему выступлению сегодня, я могу сказать, что ты скоро догонишь меня и, возможно, даже превзойдешь». Черный туман улыбнулся. «Хорошо. Продолжай готовиться к войне». «Хорошо», — сказал Нин. Черный туман прошел прочь в неторопливой манере. Его волосы взъерошивались и мешали, он небрежно отбросил их назад, прежде чем медленно исчезнуть в воздухе. Нин чувствовал огромную благодарность. В первый раз, когда Нин прибыл на туманный камень и встретился со всемирным богом черным туманом, он лично провел спарринг с ним и тоже руководил им. Время шло, Нин проводил дни, анализируя искусство меча бога мира черного тумана. Вскоре прошел месяц. Пришло время для Великой Армии отправиться в поход. Том 24, глава 37. Вторжение поместья Звездного Лорда. Огромный пустырь в поместье был заполнен массой старейших богов и наследных бессмертных. Интересно, что они собираются делать с такой огромной силой? Должно быть, они планируют нападение на другую организацию. Даже если они планируют начать атаку, есть ли необходимость заходить так далеко? Армия Туманного Камня обычно имеет около 3000 старейших богов, и обычно они используют только 3 формации. Но теперь им действительно удалось собрать 7000 старейших богов и наследных бессмертных, включая некоторых, которые были слугами или рабами различных бессмертных Хаоса и богов мира. Давайте просто посмотрим. Старейшие боги и наследные бессмертные обсуждали это между собой. Цзинин, Империус и некоторые другие, те, кто знал правду, ощущали некоторую напряженность. Да их лидеры не пожалели денег на эту войну. Первоначально они насчитывали всего 3000, но, вспомнив про все свои отдаленные силы и добавив большое количество слуг и рабов, армия Туманного Камня насчитывала теперь 7000. Империус был хорошим примером того, кто был случайно втянут. Он был учеником бессмертного Хаоса Абиссуса и был невероятно сильным, поэтому он был назначен командовать одной из 7 армий. Интересно, какие разногласия существуют между Империей Черного Лотоса и Доминионом Туманного Камня? Почему Звездный Лорд готов бороться изо всех сил? Пробормотал Нин сам себе. Вот они, глаза Нина внезапно засветились, когда он увидел, как 9 фигур приближаются к ним издалека. Лидер этих 9 в одежде со звездами был Звездным Лордом Туманного Камня. Рядом с ним были другие из верховных властей мирового уровня. 9 человек шли вперед вместе, заставив всех собравшихся богов и наследных бессмертных замолчать. «Господа, эта кампания чрезвычайно важна», — произнес Звездный Лорд. «Когда начнется битва, всем вам нужно будет слушать приказы ваших генералов». «Есть», — ответили солдаты. «Идемте». Звездный Лорд взмахнул рукой. Мгновенно всюду распространилась волна силы. Никто из старейших богов или наследных бессмертных не сопротивлялся, в результате чего все они исчезли в воздухе. «По моей команде планета Туманный Камень должна быть полностью запечатана. Никто не может быть допущен к въезду или выезду». Этот голос внезапно услышал каждый культиватор на планете. Даже обычные рынки публичной торговли быстро закрылись, когда вся планета была заперта. Вжух, вжух, вжух. 9 экспертов мирового уровня взлетели вверх, быстро поднялись на небеса и посмотрели на Туманный Камень. «Идемте». Звездный Лорд взмахнул рукой, в результате чего огромная планета Туманный Камень тоже исчезла. Планета давно была переделана в огромное волшебное сокровище. Это было основным наследием всей наследственной родовой линии Туманного Камня. Теперь, когда вся армия Туманного Камня была в походе, Звездный Лорд, естественно, не желал оставлять планету здесь незащищенной. «На этот раз Звездный Лорд действительно выходит», — с усмешкой сказал старик в зеленом. «На этот раз у нас будет шанс наблюдать истинную силу Звездного Лорда. Если мы все пойдем в бой, мы вполне сможем уничтожить всю Империю Черного Лотоса, хотя не это наша цель. Единственное, что меня беспокоит, защитная формация столицы Империи Черного Лотоса. Звездный Лорд, эта защитная формация действительно смертельно опасна», предположили другие эксперты мирового уровня. «Столица Черного Лотоса, должно быть, невероятно опасное место для вторжения. Каждое поколение Звездных Лордов упорно трудилось, чтобы способствовать дальнейшему укреплению Туманного Камня, что делало его формации еще более смертоносными. Несмотря на то, что Империя Черного Лотоса была не такой старой, как Туманный Камень, и в основном полагалась на личную силу Бога Императора Черного Лотоса, без сомнения, Бог Император и его вассалы создали множество могущественных формаций вокруг имперской столицы. «Не волнуйтесь, просто действуйте согласно плану», — сказал Звездный Лорд. «Все, что вам нужно делать, то, что я вам сказал. Не беспокойтесь ни о чем другом». «Хорошо, есть». Эксперты мирового уровня просто хотели предостеречь Звездного Лорда. Они не были обычными пешками, которые можно было принести в жертву ради большей цели. Учитывая их силу, они относились к Звездному Лорду как к равному. «Хорошо, давайте не будем терять время». Звездный Лорд нахмурился. «Неожиданное исчезновение Туманного Камня скоро будет замечено, но все же пройдет немного времени, прежде чем информация просочится в столицу Империи Черного Лотоса. Нам нужно как можно скорее добраться туда. В идеале мы должны прийти раньше, чем Империя Черного Лотоса приготовится к нашему приходу. Звездный лорд взмахнул рукой, и перед ним появился звездный корабль. 9 экспертов мирового уровня сели на этот корабль, который замерцал звездным светом, а затем исчез. Столица Империи Черного Лотоса находилась в чертогах Хаос Мира Черного Лотоса. Это был центральный административный город для всей Империи Черного Лотоса. Весь город был на самом деле огромным волшебным сокровищем, которое было сформировано как 9-лепестковый черный лотос. Весь город простирался на 10 миллионов километров и находился на самой вершине горы. План города был фактически очень похож на макет города смешения волн бесплодного вечного мира. Это было свидетельством того, насколько был амбициозен бог-император Черный Лотос. Он был невероятно высокомерной фигурой, поэтому он и назвал себя богом-императором. Интересно, что происходит в последнее время с доминионом Туманного Камня. Они вызвали всех своих старейших богов и наследных бессмертных из различных регионов. Черноволосый человек в сером нахмурился. Он сидел в расположенном в имперской столице винном доме. У этого черноволосого человека в сером были высокие брови, а взгляд его был таким, что даже слуги винного дома не осмеливались приблизиться к нему. Может ли это значить, что Туманный Камень собирается начать грандиозную кампанию? Человек в сером продолжал бормотать про себя. Не мог же это тот парень, Цзинин, организовать это все? Он не должен обладать такими способностями. Цзинин, черт побери тебя, Цзинин. К тому времени лицо сердитого мужчины перекосилось от злобы. Он был одним из 9 божественных генералов бога-императора Черного Лотоса, разумным лордом. Его исконный близнец захватил тело старика Юаня в 3 царствах и жил там много лет. Насколько он понимал, для кого-то вроде него, уничтожить хаос мир темные воды было проще пареной репы. Хотя бог мира в виде матери Нувы внезапно появился из ниоткуда, разумный лорд не выдал себя и не раскрыл своей истинной силы или намерений. В конце концов, мать Нува ушла. Он остался инкогнито даже после ее отъезда. Он не спешил, его долгая жизнь научила его быть терпеливым. Наконец, пришла последняя война. Во-первых, снова появился бог сердца демона. Хотя у сердца демона была сила высшего старейшего бога, старик Юань чувствовал уверенность, что справиться с ним можно. И тем не менее, эти дикари действительно породили грозного культиватора сердечной силы, Хауи. Но это было не так уж неожиданно. Старик Юань давно взял под контроль Чанда именно потому, что хотел иметь какое-то влияние на Хауи. Как культиватор сердечной силы он точно знал, как разрушительно действует на культиватора такое ментальное влияние. Он смог объяснить себе все, кроме этого Цзинина. Цзинин он тренировался очень короткое время, но он был ужасным монстром. В конце концов, Цзинин совершил прорыв и стал настолько мощным, что полностью уничтожил старика Юаня, победив его ладони искусством меча, а затем проткнув его голову. Он обладает силой по-настоящему трансцендентного старейшего бога. Разумный лорд, в теле старика Юаня, действительно был в ужасе. Он немедленно спланировал обман, и в момент своей смерти он призвал всех своих слуг и рабов умереть вместе с ним. Он даже оставил свои магические сокровища, чтобы продемонстрировать, что он действительно мертв. Весь этот театр был нужен только для того, чтобы не дать Цзинину найти его потом. Однако, когда разумный лорд тщательно проанализировал свой поступок, он понял, что совершил просчет. «Сухой шип», — пробормотал про себя человек в сером. «Мне наплевать на сухого шипа, но он точно знал, кто я такой. Вполне возможно, что он мог рассказать Цзинину и другим обо мне, учитывая, как меня ненавидят в 3 царствах, они обязательно придут мстить. Учитывая, насколько силен Цзинин, у него есть очень хороший шанс удачно пройти пространственный вихревой туннель. Если он захочет отомстить, он, вероятно, захочет найти покровителя. Возможно, он уже присоединился к одной из ближайших организаций. Разумный лорд мгновенно пришел к такому выводу, поэтому он сразу же начал получать разведывательные сообщения, чтобы понять, не появились ли в последние годы какие-либо трансцендентные старейшие боги. В конце концов, он наконец узнал, что Туманный Камень получил нового генерала по имени Рассвет. Рассвет, сердито ухмыльнулся человек в сером. Трансцендентные старейшие боги не появляются из ниоткуда. Если Цзинин действительно покинул 3 царства, он, скорее всего, и есть эта фигура Рассвет. Хотя он уже догадался об истине, он ничего не мог с этим поделать. Рассвет расположился в источнике ветра, и под его командованием находились 300 старейших богов и наследных бессмертных. Что должен был сделать разумный лорд? попросить эксперта мирового уровня вмешаться, не было у него таких связей. Все, что он мог сделать, это спрятаться. Тьфу, я даже не знаю, действительно ли этот рассвет, Цзинин, пробормотал про себя человек в сером. Надеюсь, что это не так, я надеюсь, что сухой шип никогда не расскажет обо мне Цзинину. Честно говоря, разумный лорд был жалок в последние годы. Тем не менее, он знал, что он должен был выдержать это и тянуть эту лямку. Он должен был хотя бы проверить, действительно ли Цзинин был рассветом. Если бы рассветом действительно оказался он, высовываться самому было бы самоубийством. Возмутительно. Яростный рев внезапно отозвался эхом во всем Хаосмире и заставил его вздрогнуть. Все культиваторы в имперской столице Черного Лотоса были потрясены этим. «Немедленно придите в мое поместье», — раздался в голове разумного лорда леденящий голос, полный ярости. Его императорское величество, разумный лорд был потрясен, вжух, игнорируя всех и все. Серая фигура мгновенно вылетела из окна прихожей и направилась прямо к имению бога императора. Том 24, глава 38, наследие сокровища, планета туманного камня, мир Хаоса Черный Лотос. Гигантский военный корабль с аурой, внушающий страх своим величием, пробивался сквозь этот мир. Корабль был длиной в 10 тысяч километров, на его носу стояли 9 экспертов мирового уровня. За ними стояла плотная масса из 7 тысяч старейших богов и наследных бессмертных. Этот Хаос, дом бога императора Черного Лотоса. Лицо звездного лорда было ледяным и торжественным. Нам не удастся избежать его извещения после того, как мы войдем в его Хаос-мир. Тем не менее, нет необходимости держать все в тайне. Для него будет уже слишком поздно. Свист. Огромный военный корабль телепортировался и исчез. Когда он снова появился, он оказался над облаками над огромным городом, который был похож на черный лотос с 9 лепестками. Грохот. От имперской столицы Черного Лотоса шла волна силы. Волна распространилась, накрыв собой весь Хаос-мир, пытаясь полностью запечатать его и пространство вокруг него. Но было уже слишком поздно. Это столица империи Черного Лотоса, город в форме 9-лепесткового Черного Лотоса, должно быть, это она. Только теперь большинство старейших богов и наследных бессмертных на борту корабля поняли, какой была их цель. Это была империя Черного Лотоса. Все они чувствовали себя возбужденными и нервничали. Если бы они были здесь поодиночке, они бы никогда не посмели устроить здесь проблемы, но теперь их было 7000, плюс 9 экспертов мирового уровня. Это наполняло их волнением и энтузиазмом. «Соберите формации», — командовал Звездный Лорд. Бум, бум, бум. 7 генералов, в том числе Цзинин и Империус, немедленно начали собирать свои формации. Почти в мгновение ока все 7000 старейших богов и наследных бессмертных были на своих местах. Никто не ушел, не сбежал. Звездный лорд сидел в передней части корабля, глядя вниз на огромный город под ними. Весь Хаос-мир был запечатан настолько плотно, что даже муравей не смог бы убежать из него. Возможно, они чувствуют, что они достаточно сильны, чтобы уйти, когда им будет угодно. Если они почувствуют необходимость, сделают это позже, сказал бессмертный Хаоса Абиссус с усмешкой. Ха-ха. Холодно засмеялся Звездный Лорд. Они не смогут. Свист. Звездный Лорд открыл свою звездную одежду. Мгновенно в воздухе появилась огромная планета. Это была планета Туманный Камень. Туманный Камень был размером в 10 миллионов километров. Он был такого же размера, как и 9-лепестковый Черный Лотос внизу, но Туманный Камень излучал волны совершенно ужасающей силы. А потом, вжух, он выстрелил бесчисленными пятнами звездного света. Звездный свет распространился на триллионы километров, полностью освещая город под ним, близлежащие горы и озера, а также отдаленные моря и многие погибшие города. Свет распространился на весь Хаос-мир. Ах, что это? Бесчисленное множество живых существ в этом мире, смертные и звери, все в замешательстве смотрели на звездный свет, который только что появился повсюду. Звездный свет им очень понравился. Что происходит? К своему удивлению, культиватор внезапно обнаружил, что теперь невозможно телепортироваться. Волна пространства-времени полностью заблокирована. В столице Черного Лотоса, внутри имения бога императора, 6 фигур стояли плечом к плечу, глядя вверх в небо. Когда они увидели, что огромная планета Туманный Камень внезапно появляется и излучает звездный свет во всех направлениях, их лица побледнели. «Черт!» – зарычал пухлый, румяный чужой с одним вертикальным глазом. Звездный лорд Туманного Камня фактически переместил свою штаб-квартиру, планету Туманный Камень, прямо сюда. Если верить имеющейся у нас информации, планета Туманный Камень на самом деле является наследием сокровищем всей родовой линии правителей Туманного Камня. Когда она распространяет свой звездный свет, полностью подавляет локальную волну пространства-времени, в результате чего каждая отдельная область полностью блокируется. Нам некуда бежать, даже если мы этого захотим. Они на самом деле привезли с собой всю свою планету, между нами и Туманным Камнем не было такой уж вражды. У нас были случайные стычки, но ни одна из наших держав мирового уровня никогда не боялась их. Звездный лорд настолько обезумел, что притащил всю свою планету сюда для этой атаки. Шестеро были озадачены. Бог-император Черный Лотос тоже был озадачен. Доминион Туманный Камень был древней цивилизацией, а ее наследием была планета Туманный Камень. Каждый звездный лорд Туманного Камня был ужасающей фигурой. Даже если бы человек был когда-то не более чем обычным богом мира, то, приняв мантию звездного лорда Туманного Камня, этот человек превращался в совершенно страшную фигуру. Все это было из-за наследия, известного как планета Туманный Камень. Туман можно было использовать для нападения, и если бы кто-то заплатил огромную сумму, можно было бы добиться от него совершенно губительной силы. Сама планета была заполнена бесчисленными опасностями и ловушками, сделав так, что очень немногие организации осмеливались напасть на нее или организовать атаки внутри нее. При использовании тумана в качестве защитной структуры даже эксперты мирового уровня практически не имели шанса проникнуть на Туманный Камень. Когда туман использовался для захвата врагов, звездный свет, который он излучал, делал так, что даже эксперты мирового уровня двигались намного медленнее. Каждый из звездных лордов Туманного Камня имел право командовать планетой Туманный Камень и управлять ей. Это, естественно, сделало их одними из самых неприятных противников, с которыми только может столкнуться эксперт мирового уровня. «Звездный мальчик», — раздался холодный голос, отразившийся от носа двигающегося военного корабля, — «я не верю, что моя империя Черного Лотоса тебя когда-либо оскорбляла, и все же ты зашел так далеко, чтобы переместить свое наследие, планету Туманный Камень, на мою территорию». «Черный Лотос», — звездный лорд посмотрел вниз с носа корабля, затем тихо сказал: «это верно, что между нами нет никаких обид, и у меня нет желания участвовать в войне против тебя. Нет желания воевать? Тогда почему ты привел сюда такую силу?» Снова раздался голос бога императора, заставив задрожать воздух над имперской столицей. «Я пришел сюда сегодня исключительно за бессмертным полетом совы», — спокойно сказал звездный лорд. «После того, как я убью полета совы, я немедленно уведу свои силы, а также предоставлю ценные сокровища, чтобы компенсировать вам испорченное настроение». Все замолчали. «Я дам тебе столько времени, сколько потребуется, чтобы сжечь одну палочку ладана. Если ты предпочтешь защитить полета совы, у меня не останется выбора, кроме как начать атаку», — договорил звездный лорд и взмахнул рукой. В воздухе мгновенно появилась серая палочка с благовонием, затем она самовоспламенилась и стала источать успокаивающий и приятный аромат. Это было ценное сокровище, которое использовали культиваторы, известная как «Три благовония Дзин». Как только она загорелась, культиватор становился очень спокойным и мог гораздо легче чувствовать Дао. Это приносило большую пользу. Когда Нин тренировался в одиночном боге мира, чтобы прорваться на следующий уровень, ему нужно было полностью успокоить свое сердце. «Что это все значит? Полет совы, звездный лорд сделал все это, чтобы убить тебя? Что за вражда существует между вами двумя?» Остальные пятеро, включая бога императора Черного Лотоса, обернулись посмотреть на бессмертного хаоса полета совы. Бессмертный полет совы был старцем с нефритовыми глазами, у которого была божественная кровавая татуировка на лбу. Его масляные нефритовые глаза внушали ужас всем, кто его видел. Он нахмурился и сказал тихим голосом: «Я не думаю, что между нами есть какая-то вражда. Давайте будем терпеливыми. Позвольте мне спросить его об этом». Звездный лорд Туманного Камня, — холодный голос бессмертного полета совы понесся в сторону огромного военного корабля в небе. — «Я не знаю, чем я тебя обидел. Может, это какое-то недоразумение?» «Ха-ха, недоразумение?» Холодный голос, звенящий сверху, был наполнен бесконечной ненавистью. «Ты был тем, кто стоял за великой бойней, которая произошла в хаос-мире Черного Облака». Услышав это, бессмертный полет совы сразу же изменился в лице. Ради очистки могущественного греховного сокровища он однажды убил бесчисленное множество живых существ. Однако, хотя он убил многих людей, Он старался не убивать того, кто был защищен другими экспертами мирового уровня. Тем не менее, он знал, что такого рода бойня, естественно, вызовет отвращение у некоторых благородных фигур и, возможно, приведет к их нападению на него, поэтому он сразу же присоединился к богу-императору Черному Лотосу после окончания процесса очистки. Была ли связь между тем, что произошло в этом хаос-мире и тобой? Бессмертный полет совы все еще не мог в это поверить. По его расчетам, когда он производил очистку в хаос-мире Черное Облако, Звездный Лорд был не более, чем юношей. Тогда Звездный Лорд был отцом Звездного Мальчика. Ха! Застывший яростный смех вырвался из горла Звездного Лорда. Мой да-компаньон находился в хаос-мире Черное Облако. Как? Лицо бессмертного полета совы полностью изменилось. Тогда Звездный Мальчик был не более чем юношей, а его да-компаньон была не более чем слабой бессмертной. Все эти годы назад перед лицом силы бессмертного хаоса, такого как полет совы, они были ничем иным, как пылью на ветру. Но теперь слабый маленький звездный мальчик пришел мстить в качестве звездного лорда Туманного Камня. Черный Лотос. Бессмертный полет совы поспешно повернул обернулся к нахмурившемуся богу-императору Черному Лотосу. Он сказал отчаянно. Черный Лотос, мы не наново слабее их. Нам не нужно бояться звездного мальчишку. Хэмэмэм. Фыкнул холодно Черный Лотос. Понятно, что он был очень недоволен проблемой, которую бессмертный полет совы обрушил на него. У бога императора Черного Лотоса было довольно неприятное выражение лица. Ему не понравилось, что звездный лорд Туманного Камня пришел прямо к нему на порог. В это время пространственная матрица звезды Семи Вод. В массиве вдруг появился босой старик, одетый в оборванную одежду. Бессмертные и демонические боги, ответственные за защиту массива, с изумлением уставились на старика. Он действительно заплатил взнос за то, чтобы матрица была активирована для него досрочно. Это стоило бы 100 бутылок нектара хаоса на короткие расстояния и даже больше для больших расстояний. Таким образом, даже мировые боги или бессмертные хаосы не поступали легкомысленно. Вообще говоря, только самые мощные эксперты мирового уровня когда-либо просили, чтобы массивы передачи пространства-времени активировались для них на индивидуальной основе. В конце концов, они часто путешествовали по всему миру и постоянно переходили от одного массива к другому. Если бы им приходилось платить за личную активацию каждый раз, затраты были бы довольно большими. Таким образом, даже для тех, кто ухаживал за массивами передачи пространства-времени, для было большой редкостью увидеть культиватора, для которого массив активировался на индивидуальной основе. Это было особенно справедливо для менее посещаемого места, такого как звезда Семи Вод. Что касается странного внешнего вида этого старика, это не имело значения. Культиваторы одевались и действовали по своему усмотрению. Они только могли сказать, что этот босоногий старик странно себя вел. Никто из смотрителей даже не осмелился громко дышать перед ним. Наконец-то добрался до звезды Семи Вод территории бесплодных земель. Старик в поношенной одежде вышел из формации в небо. Он пробормотал про себя. Если бы Да-Лорд Источника Ветра собирался умереть, он мог бы найти место поудобнее. Почему, черт возьми, нужно было бежать сюда, на территорию бесплодных земель? Этот старик устал путешествовать. Том 24, глава 39. Битва началась. Руины Источника Ветра. Слава Богу, Да-Лорд Источника Ветра создал поместье незадолго до своей смерти. Все его сокровища, вероятно, должны быть в этом месте. Надеюсь, мои данные верны. И талисман действительно тоже там. Старик в поношенной одежде сделал еще один шаг через пустоту пространства, а затем полностью исчез. Хаос-мир Черный Лотос. Над городом в форме Черного Лотоса с 9 лепестками была огромная планета, мерцающая огромным количеством звездного света. Две силы внимательно смотрели друг на друга. В имении Бога Императора. Как вы думаете, что нам следует делать? Бог-император Черный Лотос взглянул на других 4 экспертов мирового уровня. Помогите же мне. Бессмертный хаоса полет совы смотрел на остальных с мольбой на лице. В такой момент быть гордым больше не имело смысла. Если бы Бог-император Черный Лотос и другие не захотели бы за него постоять, и он был бы вынужден столкнуться с мощью всей армии Туманного Камня в одиночку, он, несомненно, погиб бы. Полет совы, ты тьфу, забудь об этом. Сейчас уже слишком поздно, покачал головой человек, одетый в белый халат, вышитый цветами. Что, все вы уже отступаете? Доминион Туманный Камень не намного сильнее нас. Если они заставят нас склонить наши головы на этот раз, как мы когда-нибудь снова поднимем головы, встретившись с другими силами мирового уровня на территории бесплодных земель», — заговорил чужой, покрытый жирной черной броней. Его золотистые глаза были полны гнева. «Цель, которую мы преследовали, объединившись в союз, — совместная борьба с любыми угрозами, верно? Я давно хорошо не дрался, у меня чешутся руки», — сказал пухлый чужой с глазом циклопа. На лице бессмертного полета совы появились восторг и благодарность. «Я послушаю, что скажет черный лотос», — спокойно сказал лысый старик в сером. «Черный лотос». Все они повернулись, чтобы взглянуть на бога императора Черного Лотоса. Бессмертный полет совы смотрел на него с надеждой. Бог император Черный Лотос окинул укоризненным взглядом бессмертного полета совы. Он всегда чувствовал какое-то презрение к нему. Бессмертный полет совы смог пробиться на мировой уровень по воле случая, а не с помощью своего таланта. Когда он пробился на этот уровень, ему стало чрезвычайно трудно улучшить ситуацию. Поэтому бессмертный полет совы решил пойти по плохой дорожке, и тем не менее, несмотря на то, что он выбрал такой путь, бессмертный полет совы всегда беспокоился о последствиях своих действий. Поэтому его нельзя было считать по-настоящему демонической фигурой. Основываясь на том, что знал бог-император Черный Лотос, поистине легендарные демонические фигуры смогли пойти по трупам, несмотря на то, что они были просто фигурами мирового уровня. Они заставили бы всех живых существ десятков тысяч хаос-миров погибнуть ради того, чтобы очистить одно страшное греховное сокровище. До этих фигур бессмертный полет совы не дотягивал. «Я согласен с тем, что вы сказали», — кивнул бог-император Черный Лотос. «Раз уж мы решили объединиться, нам нужно держаться вместе». Бессмертный полет совы был в восторге от такого решения. Кроме того, хотя звездный мальчишка утверждает, что он держит огромную обиду на бессмертного полета совы, кто знает, говорит ли он правду. Холодно засмеялся бог-император Черный Лотос. «Возможно, он просто придумал случайный повод, чтобы заставить нас отказаться от полета совы. После того, как он убьет полета совы, что помешает ему придумать еще одно случайное оправдание, чтобы убить другого из нас? Мы должны будем отказаться от наших товарищей, отдав их всех ему одного за другим, к тому времени мы будем еще слабее. Вероятно, они смогут уничтожить нас одним ударом». «Правильно, точно, так они и задумали», — поспешно сказал бессмертный полет совы. «Достаточно. Заткнись, я только сказал, что это возможно». Бог-император Черный Лотос бросил на него холодный взгляд. «Наиболее вероятно то, что он действительно держит злобу на полета совы. Вступить в такую большую битву за небольшую территорию овчинка выделки не стоит. Вполне возможно, что его да-компаньон действительно был убит полетом совы». Бессмертный полет совы нервно закусил губу. «Тем не менее то, что он пришел так к нашему порогу, признак совершенного неуважения ко мне и ко всем вам», — спокойно сказал бог-император Черный Лотос. «У них есть 9 экспертов мирового уровня, а у нас всего 6. Но у нас также есть защитные формации, окружающие нашу имперскую столицу. Как они смеют так нагло действовать?» «Согласен. Они действительно держат нас за дураков. Они просто пришли и пнули нашу дверь. Давайте сразимся с ними и посмотрим, кто на самом деле сильнее». Наверху в корабле, в воздухе, звездный лорд Туманного Камня и остальные 9 экспертов мирового уровня тихо ждали. Палочка Ладана, парящая в воздухе, продолжала медленно тлеть. «Осталось меньше половины». «Звездный парень», — раздался голос снизу. «Вы приняли решение?» — холодно спросил звездный лорд Туманного Камня. «Ты сказал, что хочешь убить бессмертного полета совы, и поэтому я тут же должен позволить тебе убить его. Что, если ты потребуешь убить других моих экспертов мирового уровня? Может, тебе их тоже отдать?» Голос бога императора Черного Лотоса тоже был холодным. «В конечном итоге я останусь совсем один, и тогда ты просто набросишься на меня и убьешь, так?» Звездный лорд нахмурился, а затем ответил: «Черный Лотос, если ты мне не веришь, я готов поклясться в жизненной клятвой». «Нет необходимости в жизненной клятве. Даже если полет совы действительно убил твоего да-компаньона, он остается бессмертным хаосом моей империи Черного Лотоса. Мы все объединились в союз именно потому, что мы видели ценность объединения вместе против могущественных врагов». Голос бога императора Черного Лотоса стал еще холоднее. «Если вы прямо сейчас уйдете, я забуду о вашем оскорблении и вторжении на мою территорию. Если вы этого не сделаете, тогда у меня не будет выбора, кроме как сразиться с вами. Очень жаль». Звездный лорд взмахнул рукой, заставив наполовину сгоревшую палочку Ладана исчезнуть. «Кажется, нам все-таки придется сражаться с ними. Мы ожидали этого. Остальные, в том числе бессмертный небесный таран и бессмертный Абиссус, смотрели друг на друга. Все они подозревали, что туманный камень не был достаточно силен, чтобы заставить империю Черного Лотоса сдаться без боя одним выстрелом, поэтому они уже были готовы штурмовать этот город силой. Причина, по которой они действовали так тайно, заключалась в том, чтобы обеспечить, чтобы у империи Черного Лотоса не было возможности приобрести какие-либо собственные формации старейших богов. «Семь формаций, атакуйте», — приказал Звездный Лорд. «Есть», — ответили в унисон Нин и остальные шестеро. «Идемте», — приказал Нин. Его 999 старейших богов вылетели из огромного военного корабля, и другие шесть армий вылетели вместе с ними. «Распространяемся», — мысленно отправил Нин. Свист. Все, включая Нина, начали распространяться, чтобы накрыть собой площадь в 10 миллионов километров. Их тела размылись, когда каждый из них превратился в массивного титана высотой в 10 тысяч километров. Эти титаны держали оружие в руках и были окружены завесами текущего света. Ясно, что они были подкреплены мировой энергией формирования малой тысячи старейших богов. Появилась тысяча титанических старейших богов, находящихся в пределах примерно 10 тысяч километров друг от друга. Помимо армии Нина, остальные шесть армий старейших богов и бессмертных Хаоса также рассеялись по территориям в 10 миллионов километров. Старейшие боги стали ростом в 10 тысяч километров, а оружие в их руках росло рядом с ними. Что касается наследных бессмертных, они немного отступили, но начали контролировать свои магические сокровища. Атака. Звездный лорд указал вниз на город в форме лотоса и отдал приказ. Атака. Атака. 7000 старейших богов и наследных бессмертных яростно зарычали, когда рванули вниз. Казалось, гигантское полушарие света, образованное тысячами возвышающихся демонических богов, рвануло вниз, к городу, а прямо за ними находились 9 мировых экспертов. Власти мирового уровня были обеспокоены формациями, охраняющими имперскую столицу Черного Лотоса. Отряды, защищающие штаб-квартиру любой организации, должны были быть чрезвычайно могущественными, и обычные бессмертные Хаоса и боги мира могли бы не справиться с ними. Тем не менее, формация «Малая тысяча старейших богов» была явно предназначена для блокировки атак и запутывания врагов. Таким образом, часть их плана состояла в том, чтобы объединить эти семь формаций и укрепить друг друга. Это была самая опасная часть плана, и 9 экспертов мирового уровня не хотели брать на себя такую опасную операцию. Неожиданно под ними, вокруг города Черного Лотоса, появилось черное облако. Черное облако выплыло наружу, закрыв собой воздух над городом, и стало защитным слоем. Убить, убить, убить. 7000 старейших богов и наследных бессмертных одновременно пошли в атаку. Старейшие боги бились своим огромным оружием. Нин держал гибкий меч Дао в правой руке и лиловую жемчужину в левой. Оба меча были модифицированы и могли бить на десятки тысяч километров. Он жестко и одновременно раскрыл их оба. Но, конечно, Нин использовал только часть силы лиловой жемчужины, не позволяя ей раскрыть всю свою мощь. В данный момент все их силы атаковали одновременно. Даже если бы Нин ничего не оставил, это не имело бы большого значения. Лучше было скрыть свою истинную силу и открыть ее позднее, во внезапной критической атаке против силы Империи Черного Лотоса. Бум, бум, бум. 7000 старейших богов и наследных бессмертных начали бешеные атаки в Черном Облаке, разрушая его гигантским оружием или действуя издалека волшебными сокровищами. Каждый старейший бог и наследный бессмертный был поддержан силой мира, который был создан их формацией. Даже атаки обычных старейших богов и наследных бессмертных достигли мирового порога власти. 9 капитанов каждой формации были еще более мощными, не говоря уже о генералах в центрах. Теперь они были сопоставимы с истинными экспертами мирового уровня. Хотя обычные старейшие боги и наследные бессмертные просто достигли порога богов мира, у них было численное преимущество. Ни один из экспертов мирового уровня из империи Черного Лотоса не осмелился бы противостоять объединенному нападению 7000 старейших богов и наследных бессмертных в формациях. Свист. Черное облако, похоже, не сопротивлялось, позволив громадному оружию и волшебным сокровищам проходить прямо через него. Оно не блокирует. 9 экспертов мирового уровня, стоящих за 7000 старейших богов и наследных бессмертных, нахмурились. Если бы империя Черного Лотоса полностью сосредоточилась на обороне и решительно отбивалась от каждой атаки, ей было бы довольно легко отбиться. В лобовом столкновении формация империи Черного Лотоса должна была бы полностью противостоять их ударам. Но сейчас, когда империя Черного Лотоса не блокировала, а пропускала их атаки, все становилось намного сложнее. Похоже, что защитная формация императорской столицы Черного Лотоса довольно глубока. Мысленно послал сообщение Звездный Лорд. 7 формаций, войдите в имперскую столицу и сотрите ее в порошок. Есть. 7000 старейших богов и наследных бессмертных объединились, чтобы сформировать половину земного шара света, который составлял 10 миллионов километров в поперечнике. Они энергично прижались вниз, выпустив густую ауру мировой энергии. По правде говоря, все эксперты мирового уровня обладали мировой энергией. Бессмертные хаосы рассеяли свой цзиньдань в изначальном хаосе, а затем сформировали из него хаос-мир. Что касается мировых богов, могущественная сила в их теле была эквивалентна силе целого хаос-мира, поэтому они также способствовали формированию хаос-миров. Что касается Нина и его подчиненных, они получили энергию мира благодаря формации малой тысячи старейших богов. Тысяча старейших богов, которые могли идеально объединить свою энергию вместе через формацию, могли естественным образом слиться с измерением вокруг себя и быть подкрепленными силой местной энергии мира. Грохот. 7000 старейших богов и наследных бессмертных были несравненно доблестными, поскольку они продолжали свой бой, размахивая бесчисленным количеством оружия. Они скоро попали в темные облака, которые покрывали лотосообразный город. Черные облака были отброшены их мировой энергией, и они продолжали идти вниз. У нас 7 групп, работающих вместе. В глазах Звездного Лорда можно было увидеть намерение убить. Независимо от того, насколько велики ваши формации, вы не сможете разбить наши 7 могущественных формаций. Единая малая тысяча старейших богов была уже чрезвычайно сложной, чтобы ее можно было разделить. 7 групп объединили силы. Звездный Лорд считал, что скорее всего только Дао Лорд сможет победить такую силу. 7000 старейших богов и наследных бессмертных были тем, на что он полагался, ведь они имели дело с формациями, защищающими имперскую столицу Черного Лотоса. Том 24, глава 40. Цзинин и Разумный Лорд. Ограничительные заклинания, защищающие имперскую столицу, больше не представляют для нас угрозы, улыбнулся бессмертный Абиссус. Согласен, кивнул Звездный Лорд Туманного Камня. Все наши 7000 старейших богов и наследных бессмертных уже вступили в бой. Пришло время и нам присоединиться к ним. Черный Лотос и остальные 6 находятся в городе. Они не могут избежать моего звездного света. Пусть все идет по плану. Отлично. Вперед. Атака. Желание убивать появилось в глазах мировых богов и бессмертных хаоса. Цзинин, твоя команда старейших богов несет ответственность за защиту бессмертного охранника. Раздался голос Звездного Лорда в ушах Нина. Грохот. Огромное количество ледяных лезвий понеслось к нему по воздуху. Титанический Нин владел 2 мечами в руках, используя их, чтобы сломать и отбросить лезвия в сторону. Все формации и ограничительные заклинания, защищающие имперскую столицу, были активированы, в результате чего яростный шквал атак был направлен на 7000 старейших богов и наследных бессмертных. Есть. Звездный Лорд немедленно подтвердил приказ Нин, затем отправил собственный указ. Капитан, пожиратель гор, отправь 110 своих старейших богов, чтобы защитить бессмертного охранника. Под командованием Нина было в общей сложности 9 отрядов. Отряд старейшего бога пожирателя гор был расположен ближе всего к бессмертному охраннику. Подтверждаю, 100 с лишним старейших богов, находящихся под командованием пожирателя гор, немедленно перешли в периметр вокруг бессмертного хаоса охранника для его обороны. Следуйте за мной. Бессмертный хаоса охранник стоял на огромной диаграмме формации, которая была покрыта 4 разными потоками цветного света, который излучал ауру удивительной силы. Что касается пожирателя гор и его сотни, все они были рассеяны вокруг него в защитной позиции. Как только появлялись какие-либо атаки защитной формации или заклинаний, они сразу же отправлялись блокировать их. Хотя армия Нина из 1000 старейших богов была сильно разбросана, она оставалась одним подразделением. Великая формация, такая как малая 1000 старейших богов, могла поддерживаться и на больших расстояниях. Даже если бы все они были распространены по всему хаос-миру, они все равно могли бы поддерживать активную формацию. Но, Конечно, если бы они продолжали расширять ее слишком сильно, это могло бы дезактивировать формацию. Свист, свист, свист. 9 экспертов мирового уровня разошлись по 6 отрядам, каждый из которых был защищен более, чем сотни старейших богов. 6 отрядов начали атаки против 6 экспертов мирового уровня Империи Черного Лотоса. Наконец, эксперты мирового уровня обеих Хаос Империи собирались сойтись в битве. Полет совы, красивый, одетый в одежду со звездами, звездный лорд, холодно смотрел на старика с нефритовыми глазами, стоящего вдалеке. Глаза старика закрылись, когда он достал сокровище, похожее на ритуальную башню. Ритуальная башня излучала крики и стоны бесчисленных душ. Люди послабее, которые слышали эти ужасающие крики, исходящие от такого греховного оружия, могли страдать от психического расстройства. Звездный лорд Туманного Камня. Бессмертный полет совы держал в руках ритуальную башню, холодно глядя на звездного лорда и черноволосого человека в черном, стоящего рядом с ним. «Двое против меня одного, ты слишком почитаешь меня». «Полет совы», — спокойно произнес черный туман, «сегодня ты точно умрешь». «Да неужели?» — рассмеялся бессмертный полет совы, затем взмахнул рукой. Внезапно рядом с ним появилась большая группа фигур. Это была ровно 1000 старейших богов, и все они излучали одну и ту же силу мировой энергии. Малая формация 1000 старейших богов, лицо звездного лорда изменилось. Он не ожидал, что у бессмертного полета совы будет с собой 1000 старейших богов, а также его собственная малая формация 1000 старейших богов. Это будет сложно. Все знали, насколько хороши были эти формации в обороне. Когда он объединялся со всемирным богом Черным Туманом, он думал, что им будет легко справиться с полетом совы вместе. И если бы они просто имели дело с 1000 старейших богов, это было бы не слишком сложно. Но иметь дело с формацией и полетом совы одновременно, это будет тяжело. Ох, звездный лорд нахмурился. Его звездный свет распространился по всему городу, и, таким образом, он увидел, что рядом с богом-императором Черным Лотосом внезапно появилась малая 1000 старейших богов. У них на самом деле их 2, звездный лорд был удивлен. Будьте все осторожны. У Империи Черного Лотоса есть 2 формации малой 1000 старейших богов. Одна защищает бога-императора Черного Лотоса, а другая, бессмертного хаоса полета совы, отправил звездный лорд ментальное сообщение. Как это может быть? Откуда у них 2 своих формации? Они переманили кого-то из наших? Невозможно. Если бы это было случилось, Империя Черного Лотоса заплатила бы любую цену, чтобы приобрести больше этих формаций. У них их было бы больше 2. Если утечки информации не было, это означает, что у них всегда были эти 2000 старейших богов. Власти мирового уровня Доминиона Туманного Камня мысленно разговаривали между собой, становясь все более бдительными и осторожными. Все они точно знали, что представляют собой эти 2 дополнительных формации. Для одной такой формации потребовалось бы примерно 300 кубов нектара хаоса. Следует понимать, что даже после продажи стольких сокровищ Нин смог получить чуть более 100 кубов. Это уже было примерно эквивалентно всему имуществу большинства экспертов мирового уровня. Более мощные эксперты мирового уровня могут иметь 500 кубов сокровищ, но почти никто из них не захочет продать сокровищ на 300 кубов, чтобы купить 1 формацию.